«На самом деле я Либерти», — говорит она мне. «Господи, хуже имени просто не бывает. Правда? Мои родители были хиппи до того, как стали яппи, то есть задолго до того, как папа срубил миллион баксов в Силиконовой долине. Ты ведь слышал про Силиконовую долину или нет?» Мы спускаемся с вершины Примроуз-Хилл. Я несу один из своих воздушных змеев. Это было несколько месяцев назад. Либби уговорила меня пойти позапускать змеев. По-хорошему-то мне бы надо репетировать, потому что через 3 недели я записываю Паганини. Второй скрипичный концерт, если быть точным. С оркестром. Но Аллегро маэстоза мне все еще не дается. Однако Либби вернулась после очередного столкновения с своим брюзгливым роком из-за зарплаты, которую он ей опять не платит. Она передала мне слова его в ответ на ее требование дать денег. «Проветри мозги, сучка!» И она решила поймать его на слове, а заодно и вывести на прогулку меня, поскольку, она сказала, я слишком много работаю. В тот день я действительно проработал 6 часов. В 2 приема, по 3 часа с перерывом на прогулку по Риджентс-парку в полдень, поэтому согласился. Я позволил Либби выбрать воздушного змея, и ей понравился многоуровневый экземпляр, который вращается в полете, но требует строго определенной скорости ветра, чтобы показать все, на что способен. Мы пускаемся в путь. Мы идем по дуге Чалкот-Крессент. И тут налепили пряничных домиков, кисло отмечает Либби. Ей, по-видимому, больше нравится Лондон стареющий, чем Лондон возрождающийся. Затем мы переходим Риджентс-парк-роуд и оттуда углубляемся в парк, где находим тропу, ведущую на вершину холма. «Слишком ветрено», — говорю я Либби. Мне приходится чуть не кричать из-за ветра, порывы которого вырывают змеи из моих рук, и нейлон шумно бьется об меня. Для этого образца нужны идеальные условия. Вряд ли мы сможем хотя бы поднять его в воздух. Так оно и выходит к огромному ее разочарованию. Почему-то она считает, что, не запустив змеи, не сумела отомстить Року. «Этот придурок угрожает рассказать тем, кому говорят такие вещи». Взмах рукой в направлении Вестминстера. Из чего я заключаю, что она имеет в виду правительство? Что мы вообще не были женаты. В смысле, не были физически женаты. То есть не делали это друг с другом. Он такой кусок дерьма. Ты не поверишь. А что случится, если он расскажет правительству, что вы фактически не были женаты? Но мы были женаты. Мы и есть женаты. Тьфу, он с ума меня сводит. Как оказалось, Либби опасается, что ее статус пребывания в стране изменится, если ее раздельно проживающий муж сумеет доказать свое видение ситуации. А поскольку она переехала из его явно вредного для здоровья дома в Бермонт-Си в квартиру на Чалкот-стрит, муж боится, что потеряет ее, чего ему, очевидно, не хочется, несмотря на все его волокитства. Вот почему между ними разыгрался очередной скандал, в ходе которого он посоветовал Либби пойти проветриться. Сожалея о том, что Либби огорчилась из-за воздушного змея, я пригласил ее зайти в кафе. И за чашкой кофе она сообщила мне, что на самом деле Либби — это сокращение от полного имени Либерти.